Глава шестая. После фееричного выступления Финика в баре «Вонючий кабан» наступила настоящая идиллия. Хмурые лица байкеров осветили улыбки, они усадили домового на почетное место, угостили гренками и осыпали самыми искренними благодарностями. Даже бывший парень Анны шмыгал носом и украдкой утирал скупые мужские слезы. «Только человек, который пережил расставание, может так душевно петь», — с чувством сказал он. «Да», — кивнул домовой. «Она больше не хочет меня видеть!» Байкер сдавленно всхлипнул, пытаясь сдержать рыдание. «Она была тебе дорога?» «Конечно, я отдал ей буквально часть себя!» — подтвердил Финик. Теперь уже половина бара схватилась за носовые платки. «Финик, ты четкий мужик!» — сквозь слезы выдавил Байкер. «Ты должен стать одним из нас!» Он залез прямо на стойку и запел бархатистым, немного хриплым голосом. «Тебя сюда!» «Вела судьба сквозь грозовые тучи. Теперь же ты один из нас, кабан вонючий!» Толпа одобрительно загудела. «Финик! Финик!» Внезапно Анна приобняла своего бывшего за плечи и с кокетливой улыбкой спросила. «А почему ты раньше никогда не пел? У тебя такой прекрасный голос!» Бородач покраснел, словно смущенная школьница. «Ну, как-то времени не было», — пробормотал он. «Я же постоянно выбрасываю из бара тех, кому ты нравишься». «Теперь ты мне нравишься», — ласково прошептала девушка. И снова посетители бара начали сморкаться и вытирать слезы умиления. Внезапно за окном раздался шум мотора. К бару свернул старенький фургон странного вида. Из него вышел Юджин. Он направился прямо ко входу и решительно распахнул дверь. Как и в прошлый раз, она оглушительно скрипнула. Байкеры, еще секунду назад сиявшие улыбками, хмуро повернулись к незнакомцу в широкополой шляпе и длинном плаще. «Только этого не хватало!» — вздохнул домовой, сразу узнав своего преследователя. Анна с дружелюбной улыбкой подошла к незваному гостю и поздоровалась. «Привет! Первый раз у нас? Гренки, бургеры, караоке?» «Ненавижу караоке!» — скривился охотник. «Эй, пугало! Может, ты ошибся местом?» — возмущенно рявкнул бывший. «А теперь уже и нынешний парень официантки. Кукурузное поле дальше. Здесь все любят караоке». «Послушайте, грязные, вонючие...» — начал Юджин, но, взглянув на сердитые лица посетителей бара, сразу осекся. «Мне не нужны конфликты», — примирительно сказал он. «Я хочу вас защитить». «Слышь, мы сами себя защитим!» — прорычал один из байкеров. «Уйди с моей дороги!» — прошипел Юджин, а потом сквозь зубы добавил. «Пожалуйста». Байкер так и покатился со смеху, даже рожу скорчил. «У-у, как страшно!» Юджин резко дернул рукой, и из рукава плаща выскользнул ствол небольшой винтовки. Мгновение, и в байкера полетел маленький металлический шарик с едва заметными шипами. Из шарика вытек газ зеленого цвета. Ноги байкера подкосились, он упал на пол и захрапел. «Кто еще не выспался?» — крикнул Юджин. Официантка бросилась на защиту своего возлюбленного. Анна прыгнула на охотника и огрела его под носом по голове. «Эй, кто это сделал?» — возмутился он. «Я!» — запальчиво крикнула Анна. «Ребята, выкиньте его отсюда!» Байкеры тут же двинулись на Юджина с кулаками. Завязалась настоящая потасовка, в которой уже не разберешь, кто свой, а кто чужой. Охотник отстреливался, укладывая одного здоровяка за другим. И тут он заметил Финика, притаившегося в углу. «Ага, ты!» — глаза Юджина загорелись. «Нет!» — испугался домовой и бросился на утек. Охотник побежал следом. «Врешь!» — вопил он, расталкивая байкеров. Внезапно из-за барной стойки высунулась мохнатая лапа и утянула Финика вниз. Это был Хрюквин. «Уходим!» — скомандовал он и потащил домового к двери на кухню. «Почему ты мне помогаешь?» — удивился Финик. «Сначала я подумал, что ты полный идиот, но когда ты спел, я понял, ты идиот с большим сердцем!» — трогательно сообщил Хрюквин. Едва они скрылись на кухне, как в дверь просунулась взбешенная физиономия Юджина. Хрюквин не растерялся и стукнул его сковородой. Охотник повалился на пол. «Заказ готов!» — с усмешкой объявил домовой. «Надо бежать! Надо бежать!» — паниковал Финик, мечась по кухне. Хрюквин схватил его за шиворот и пару раз ударил по щекам, чтобы Финик пришел в себя. «Заткнись и слушай внимательно!» — строго сказал мудрейший из мудрых. «Посох, который ты ищешь, спрятан в сокровищнице Финистокла на Серой горе!» Домовой взял салфетку и начал рисовать карту. Гуру, извилистую дорогу и череп. Последний особенно заинтересовал Финика. «А это парк аттракционов?» — уточнил он. «Нет», — ответил Хрюкфин. Юджин очнулся и снова попытался схватить Финика, но тут же получил по голове тарелкой от самого мудрого домового и отключился. Не теряя времени, Хрюкфин подтолкнул Финика к люку, ведущему в подвал. «Есть один безопасный путь к сокровищнице», — объяснял он на ходу. «Свернешь не туда — попадешь в смертельную ловушку. Запомнил?» «Нет!» — испуганно мотнул головой Финик. «Жаль!» — вздохнул Хрюкфин и отдал ему карту. «Надеюсь, ты справишься. Вперед!» Домовые кубарем скатились по лестнице, которая вела в старый библиотечный зал. Там все было как положено. Полки с книгами, деревянные рабочие столы, удобные кресла для чтения. «Давай, шевели окорочками!» — торопил Хрюкфин. «А ты хорошо устроился!» — заметил Финик, оглядываясь по сторонам. «Да уж получше некоторых!» — хмыкнул библиотечный домовой. Он схватил коробку со всякой всячиной и выудил из нее ключи. «Держи! Это самый мощный байк!» Финик с сомнением взглянул на брелок. Во-первых, он был розовый, а во-вторых, на нем была нарисована Нюша из смешариков. «Ну, прямо держите меня, я падаю!» «Все, беги!» — замахал лапами Хрюкфин. «Беги!» — он указал на узкое окно, ведущее на улицу. «Еще поменьше окошка не было!» — пожаловался Финик, но все же полез в окно. Уже на улице домовой нажал кнопку на брелоке. Рядом пискнул ярко-розовый мотоцикл. «О, симпатичный цвет!» — отметил Финик и вскочил на сиденье. До этого он не водил такой транспорт, так что пришлось соображать на ходу. «Да что тут жмякать-то надо?» — бормотал домовой, поворачивая все ручки и рычажки подряд. «Давай, давай, давай!» Из бара выскочил Юджин. «А вот и десерт!» — хищно проговорил он, целясь в домового из винтовки. Охотник нажал на курок, но в этот момент из двери вылетел байкер, тот самый парень Анны, и сбил Юджина с ног. Зловещий стеклянный шарик с газом пролетел мимо. «Беги, вонючий кабан, беги!» — заорал байкер. Перепуганный Финик наконец нашел ручку газа, и мотоцикл сорвался с места. «А, помогите!» — завопил домовой, стремительно выкатившись на трассу. Юджин быстро отбился от байкера и запрыгнул в свой фургон. «Ненавижу караоке!» — прорычал он и нажал на газ. Так началась погоня. Самая настоящая, как в боевике. Финик с бешеной скоростью несся по шоссе, едва успевая уворачиваться от других машин. За ним по пятам летел охотник, постепенно сокращая разрыв. «Я тебя вижу, домовой!» — заорал Юджин. «А я тебя видеть не хочу!» — откликнулся Финик. Внезапно охотник сделал резкий маневр, буквально растолкав встречные машины, и поравнялся с мотоциклом. После чего он нажал кнопку автопилота на приборной панели, и руль закрутился сам по себе. Освободив руки, Юджин высунулся в окно и прицелился из своей винтовки в домового. «Пора спать!» — хохотнул охотник, безумно сверкая глазами. «Я и так, словно в кошмарном сне!» — взвыл Финик и свернул на обочину прямо в кукурузное поле. «Поиграем в прятки!» — крикнул он, исчезая среди высоких стеблей. «Что? Куда?» — ахнул Юджин. Он плюхнулся обратно на водительское место и выкрутил руль. Фургон прошел через кукурузу, как нож сквозь масло. А вот Финику было не так комфортно. Стебли хлестали его по голове и лапам, цеплялись за куртку и наматывались на колеса мотоцикла. «Я ничего не вижу!» — вопил домовой, чувствуя, что теряет управление. Он нажал на тормоз и остановился где-то посреди поля. «Фух, тут не найдет!» — попытался сам себя успокоить Финик. Но не тут-то было. Фургон вынырнул из зарослей, словно огромный корабль из-за волны. «Кто не спрятался, я не виноват!» — заорал охотник и нажал рычажок на приборной панели. По бокам фургона вылезли огромные бензопилы, которые с легкостью косили кукурузу, прокладывая широкую дорогу через поле. Финик в ужасе закричал и вывернул ручку газа. Мотоцикл взревел, но не тронулся с места. А ведь охотник с каждой секундой был все ближе. «Да что ж такое!» — запаниковал Финик. «Ненавижу этот момент из фильмов!» За миг до катастрофической встречи со зловещей бензопилой мотоцикл сдвинулся с места. Правда, Финик не удержался на нем и свалился с сиденья. «Стой, стой, стой!» — пискнул домовой. Пришлось бедолаге пробежать несколько метров, держась за руль, а потом в отчаянном прыжке забраться обратно. Так Финик вылетел из кукурузы на проселочную дорогу. По ней как раз проезжали Тим и Кристина. Вот это удача! «Помогите!» — услышала девочка крик своего друга. И не только услышала. Увидела домового верхом на байке. «Финик!» — ахнула Кристина. «Кто такой Финик?» — удивился Тим. И тут мимо промелькнул фургон охотника с бензопилами по бокам. «Поехали, поехали!» — поторопила Тима девочка. Финик совсем выбился из сил. Он едва успевал петлять между деревьями, а позади ревел фургон охотника. «Не уйдешь, пушистый!» — злодейски хохотал Юджин. «Когда же это закончится?» — захныкал домовой. Впереди замаячил недостроенный мост. Тормозить было поздно, так что домовой на полной скорости вылетел прямо на середину пропасти. Фургон Юджина тоже выехал на мост и оттолкнулся от его края, словно от трамплина. Взмыв вверх, охотник нажал кнопку на приборной панели, и вместо бензопил по бокам фургона появились крылья. Подобно аэроплану, машина пролетела над бурной рекой и мягко приземлилась на другом берегу. «Он что, еще и летает?» — ахнул Финик. У самого домового дела шли не так хорошо. Гравитация взяла свое. Мотоцикл завис в воздухе, а затем камнем рухнул вниз вместе с Фиником. Юджин выскочил из фургона и заглянул в ущелье. Внизу бурлила река, но никаких домовых там не было. Финик вынырнул и, отчаянно барахтаясь, принялся отплевываться. С берега его заметила Кристина. «Смотри!» — крикнула она Тиму. «Кристина! Я здесь! Кристина!» — хрипел домовой, то и дело уходя под воду. «Держись крепче!» — скомандовал девочке Тим. Он прибавил скорость и поехал вдоль берега, чтобы не потерять Финика из вида. «Когда я скажу, прыгай!» — река становилась все быстрее. Впереди шумел водопад. Финик в очередной раз ушел под воду, и из кармана его куртки выскользнула салфетка, на которой Хрюкфин нарисовал дорогу к посоху. «Нет, только не карта!» — завопил Финик. Тим с Кристиной практически догнали домового. «Прыгай!» — велел мальчик. Девочка отпустила руки и полетела в траву. Тим прибавил скорости и тоже слетел с мопеда. Тот подскочил на кочке, перекувырнулся в воздухе, описав дугу, и приземлился аккурат между двух камней на краю водопада. Получилась небольшая дамба, за которую Финику удалось ухватиться. Домовой вылез на камень. «Стану невидимым и больше никогда не выйду из дома!» — устало пробормотал он. Внезапно домового по голове ударила ветка. Он поднял глаза и увидел мальчика, который нагнул молодое дерево, чтобы Финик смог схватиться. «Держись!» — воскликнул Тим. Финик вцепился в ветку, и мальчик разжал руки. Дерево спружинило, домового подкинуло в воздух. Во время полета с него слетели куртка, бандана и очки, и он шлепнулся мокрой меховой кучей на берег. В этот момент поток воды смыл мопед Тима. Мопед рухнул вниз и разбился в дребезги. Кристина со всех ног бежала по берегу к обрыву. Она увидела распластанного на земле мокрого Финика и Тима, который грозил ему палкой. «Стой, не двигайся!» — домовой вздохнул. «Как скажешь, пацан!» «Ты в порядке?» — встревоженно спросила Кристина. «Да!» — ответили Тим и Финик хором, а потом удивленно взглянули друг на друга. «Эта тварь вылезла из воды!» — сердито объявил мальчик. «Кристина, осторожнее!» «Вообще-то звучит обидно!» — проворчал Финик. «Но я слишком устал!» «Это Финик!» — как можно более спокойно сказала девочка. Тим направил палку на Кристину. «Вы типа знакомы?» «Да, это и есть мой друг!» — вздохнула она. «Короче, мне нужно кое-что тебе рассказать». «Эй!» — возмутился домовой. «А мне рассказать никто ничего не хочет!»